Ой, Дани, что это там? Посмотри. Появились какие-то зеркала. Целое поле зеркал и какой-то черный цилиндр. Очень черный. Даже непонятно, как добились такого абсолютно черного матового цвета. Я знаю, что это такое. Это то, благодаря чему мы пользуемся электричеством. Это фотонная электростанция. Зеркала имеют небольшую кривизну. Они управляются вычислителем и поворачиваются вслед за шемишем. Их задача — собрать свет нашей звезды и направить его на поверхность парогенератора. В нем образуется пароводяная смесь с температурой 450 градусов и под давлением 120 атмосфер. Затем эта смесь проходит через сепаратор, где пар отделяется от воды и подается в цилиндр паровой турбины, которая вращает электрический генератор. Вода из сепаратора смешивается с питательной водой и поступает снова в парогенератор. Пар, отработав в турбинах, превращается в воду в конденсаторе, охлаждаемом морской водой. Эта вода снова подается в парогенератор. Все очень просто и в то же время гениально. А откуда здесь морская вода? Под землей проложены тоннели, по которым она и поступает. А почему эти электростанции не строят на побережье? Там меньше света. Много облачных дней и бывают ураганы. Таковы особенности климата тропической зоны. А здесь шемиш светит всегда. Но только не ночью, а ведь электричество подается непрерывно. Фотонные станции работают только днем, это верно. Но за день насосы наполняют водохранилище гидроаккумулирующих станций, и ночью используется энергия запасенной воды. Да, не те хоть сейчас можно сдавать на энергетика. Читаю понемножку. За окном проносились зеркальные поля фотонных электростанций. Их было много. Сотни километров, уставленных энергоблоками. Дани, а романцы какой энергией пользовались? Они использовали ископаемое топливо. Нефть и метан. Ну и еще, конечно, ядерный распад урана-235. Все это грязная энергия. У нас она запрещена. Такая энергетика сильно портит среду обитания, вредит всем живым организмам и нарушает тепловой баланс планеты. А биотопливо, которое мы получаем на нашей ферме, оно разрешено? Биотопливо – это не нефть, это совсем другое дело. Это ведь тоже энергия света нашей звезды, только переработанная и запасенная растениями. Вдруг поезд влетел в тоннель и постепенно стал замедляться. «Наверное, уже прибываем», – сказал Дани. «Скорее всего, здесь вокзал подземный, как в Паданораме. Понятное дело, на поверхности очень жарко». Поезд остановился в большом светлом помещении. Наах задал своему вагону программу парковки, и все приехавшие выгрузились на перрон. К группе подошла девушка в форме пилота. По званию она была десятником. «Мир вам, господа и дамы! Дина Бат Эфраим, координатор обеспечения экспедиции телепатов. Я знаю вас всех. Пожалуйста, следуйте за мной». Я провожу вас до вашей гостиницы, и там подробно расскажу о программе подготовки к полету. Идти пришлось долго, километра два. В подземных коридорах, отделанных белым кальцитом и зеленым апатитом, было свежо и прохладно. Климатическое оборудование работало исправно. Путники спустились вниз на 3 этажа и оказались в приемном зале гостиницы. Дина подошла к администратору, взяла у него регистрационные карточки на всю группу. «Итак, прошу внимания», — сказала Дина. «Карточки регистрации — это ваш пропуск в вездеход. С ними вы будете пользоваться всеми привилегиями космонавтов и сможете посещать все помещения подземного города и космопорта. Они также являются ключом к вашему номеру, где вы будете жить. Каждый номер — это небольшая двухкомнатная квартира, рассчитанная на одного человека». В космофлоте так принято. У каждого космонавта, где бы он ни находился, в корабле или на базе, обязательно должно быть личное пространство для отдыха и восстановления. Психологически работа тяжелая. Полеты иногда длятся по несколько месяцев. Супружеская пара может поселиться в одном номере, если того пожелает. Госпожа Наами космонавтом не является, но может ожидать возвращения своего супруга из полета в номере гостиницы. Оплата будет производиться из бюджета экспедиции. «А нам с сестрой можно жить в одном номере?» – спросил Даня. «И вы, господин Даниэль, и госпожа Эстер, являетесь космонавтами и членами экспедиции. поэтому, согласно вышеизложенному правилу, для вас предусмотрены отдельные номера. Однако никто вам не запрещает ходить друг к другу в гости в любое время суток. Ваши номера рядом. В каждом номере, естественно, есть вычислитель, и с его помощью вы можете во всех подробностях изучить помещения и службы подземного города, космопорта и базы линтерного флота. Пожалуйста, вселяйтесь, осваивайтесь, отдыхайте, знакомьтесь с городом и базой, а завтра в 11 часов, пожалуйста, на первое занятие в аудитории номер 33 учебного центра. На следующий день в 11 в указанной аудитории начался инструктаж 4 членов экспедиции. Мир вам, господа и дамы! Меня зовут Шошана Батгат. Я проведу вводное занятие по программе подготовки к полету. В 16 часов перерыв на обед. Дальше занятие продолжит уже известная вам госпожа Дина. Все ваши личные данные мне известны, и представляться вам не нужно. Сначала я расскажу вам о правилах поведения на борту и обязанностях космонавта. Экипаж «Линтера» обычно состоит из 10 человек. Это 3 пилота, включая капитана, каждый из них ведет корабль в свою вахту, которая длится 8 часов. 3 энергетика, по одному на вахту, медик со своей медсестрой, повар и инженер по оружию. Если «Линтеру» приходится участвовать в боевых действиях, то все решения принимает капитан. Стрельбу ведут первый и второй пилоты, а энергетик и инженер по оружию занимаются подбором подходящих к боевой обстановке боеприпасов для темпоральных пушек. Кроме того, «Линтер» может взять на борт 50 десантников. Каждому члену экипажа и участнику экспедиции выделена одна небольшая, но зато отдельная каюта. Всего кают 64. В каютах имеется вакуумный унитаз и умывальник, столик-вычислитель, шкафчик и спальное место. Если кто-то где-то читал об искусственной гравитации на линтерах и космолетах, то это все досужие выдумки крайне малообразованных журналистов. Ничего подобного на самом деле не существует. Но все же вам не придется парить по кораблю, отталкиваясь от стен и хватаясь за поручни. Электромагнитный нагрузочный костюм, который обязан носить все, кто есть на борту, будет притягивать вас к полу и создавать необходимую нагрузку на мышцы. К сожалению, это никак не помогает желудку, и он все время пребывает в состоянии свободного падения, так что к невесомости надо привыкнуть. Каждый член экспедиции имеет право обращаться к медику или медсестре для оказания помощи в случае недомогания в любое время суток. Обычно недомогание связано с периодом адаптации к невесомости. Каждый член экспедиции, кроме того, имеет право обращаться к капитану по личным вопросам во время его вахты и в любое время суток в случае экстремальной ситуации. В каждой каюте установлена приборная панель, где на псевдоаналоговых индикаторах отображаются температура, влажность, давление атмосферы, химический состав атмосферы, реальные ускорения и скорость, эффективные или кажущиеся постороннему наблюдателю, ускорение и скорость, скважность импульсов темпорального генератора, глубина импульсного погружения в гиперпространство, напряжение и мощность энергетической системы по всем 5 ее отделам. Каждый член экспедиции обязан знать нормы для этих основных параметров полета. И в случае обнаружения отклонения от этих норм обязан оповестить экипаж о сложившейся ситуации по громкой связи, которая включится, если нажать тревожную кнопку. Для каждого человека на борту предусмотрена спасательная капсула и изолирующий космический костюм, в котором можно высаживаться на поверхность чужой планеты или выходить в открытый космос. Все это располагается рядом с каютой и доступно как со стороны коридора, так и непосредственно из каюты. Можно вопрос, госпожа Шошана? Да, господин Даниэль. Как осуществляется утилизация продуктов жизнедеятельности в космосе? Или весь мусор везем до планеты назначения? Нет, не везем, конечно. Все, что нужно выбросить, превращается в плазму в зоне протон-дейтонной реакции. Эта плазма ускоряется с помощью электромагнитной пушки и выбрасывается в качестве рабочего тела для создания реактивной тяги. Также используется гелий-3, продукт основной энергетической реакции. Правда, в новых типах космолетов гелий-3 используется в качестве еще одного вида топлива, превращаясь в гелий-4 и 2 протона. Пожалуйста, еще вопросы. «Что такое темпоральная пушка и чем она стреляет?» – спросил Эстер. «Расскажу лишь коротко. Подробнее можете узнать у Дины или у инженера по оружию «Линтера» в кают-компании за кофе во время вашего полета. Итак, темпоральная пушка – это некий телепортатор, чего угодно. На расстоянии прицельного выстрела в космосе это около 1000 километров. Снаряд посылается через гиперпространство и самостоятельно возвращается на поверхность текущего момента в точке назначения. Это происходит за счет саморазрушения строго дозированного по энергии вихревого темпорального поля. Механизм такой же, как при взрыве природной шаровой молнии. Вес снаряда может быть до 300 килограммов. Это может быть баллон с жидким азотом, циклонит, тротил или в особых случаях термоядерная бомба с циклонит-электромагнитным запалом. Или еще, например, против Хара придумали фторид кобальта-60, смешанный с бездымным порохом. Снаряд доставляется в точку прицеливания или чуть дальше при необходимости взорвать вражеский корабль изнутри. Правда, все это пока не применялось, кроме одного случая, когда после проникновения Хара на воздушном шаре в район одного из пригородов Шинара было принято решение частично разрушить промышленность на их островах. Тогда применялись 50-килограммовые снаряды из тротила. «Хочу спросить о системе защиты Линтера», — сказал Шимон. «Я знаю, что основная защита от радиации и возможного пучкового оружия неприятеля — это 10-сантиметровый слой монополиума, и что этот материал отражает электромагнитное излучение и поглощает корпускулярное. Я также знаю, что переменное темпоральное поле, моделированное шумовым сигналом, разрушает нейтронный пучок до состояния водородной плазмы. Но мне не совсем понятно, что произойдет, если энергия корпускулярного излучения будет слишком велика и обшивка нагреется до температуры плавления. Был один случай с космолетом, который попал под излучение аккреционного диска нейтронной звезды. Тогда обшивка частично расплавилась, и экипаж переоблучился. После этого случая была придумана защита, основанная на мгновенно гиперпространственном прыжке для космолета, неважно в каком направлении, на расстоянии порядка 1 светового часа, или на пропуске возврата на поверхность текущего момента для пульсирующего полета Линтера, что в сущности эквивалентно гиперпространственному прыжку. Таким образом, корабль отводится на безопасное расстояние от проблемного объекта. Кроме того, такая же система, но с компенсацией смещения, оказалась чрезвычайно эффективной против крупных метеоритов или, скажем, боевых торпед противника. Решение принимает внепрограммная сверхбыстродействующая автоматика. Если после выстрела защитного РУС-излучателя проблемный объект не разрушен до безопасного состояния или в результате разрушения произошел взрыв с выделением энергии опасного уровня, то корабль подпрыгивает в гиперпространство, пропуская обломки или продукты взрыва через то место, где он был. «Еще один вопрос можно?» — сказал Шимон. «Разумеется, можно. Как поддерживается тепловой баланс кораблей?» Выделение энергии в виде тепла в результате деятельности всего оборудования корабля обычно компенсируется испарением жидкого кислорода из запасов и инфракрасным излучением обшивки корабля. Однако, если в результате боевых действий или по иным причинам этого будет недостаточно, то регламентом предусмотрена процедура охлаждения. Корабль ложится в дрейф подальше от звезд, открывается защитная оболочка из монополиума, и на поверхность выводятся эффективные инфракрасные излучатели, в которые подается теплоноситель, предварительно собравший тепло со всего корабля. Используется космический холод. 2,725 градуса по абсолютной шкале. Благодаря такому механизму охлаждения температура внутри корабля быстро приходит в норму. Потом Шошана подробно рассказала о корабельном уставе, принятом еще во времена первых полетов и претерпевшем с тех пор лишь незначительные изменения. Дани обратил внимание на особые привилегии навигаторов и энергетиков. Оказалось, что им разрешалось приносить и монтировать на корабле измерительное и регистрирующее оборудование собственного изобретения. «Госпожа Шошана», — спросил Дани, — «я думал, что корабль — это нечто стабильное. Его оборудование строго регламентировано и изучается экипажем по стандартным процедурам. И вдруг какие-то самоделки». «Сейчас, конечно, никто самоделки, как вы выразились, на корабле не устанавливает. Но во времена первых полетов дублирующая измерительная аппаратура нестандартно мыслящих навигаторов или энергетиков иногда спасала корабли от гибели, поэтому возможность установки такого оборудования закрепили в уставе космофлота. Было это очень давно, однако это положение до сих пор не отменено. Наше занятие подошло к концу. Сейчас вы пообедаете, а затем Дина расскажет вам, что вы будете изучать теории на практике и какие экзамены вам придется выдержать. Благодарю вас за проявленную любознательность и всего вам доброго. В ресторане Дани не без удовольствия жевал огромную конструкцию из квасных пшеничных лепешек, котлет из культурной говядины, соуса и салата. В меню это блюдо почему-то называлось «песчаная ведьма», видимо, потому что вокруг была пустыня. Эстер уже управилась со своей ведьмой и допивала кофе. «Как тебе понравились привилегии навигаторов?» — спросила Эстер. «Очень мило. И как раз, кстати, это моя специальность. И твоя идея насчет гравиметрии действительно может пригодиться. Оказывается, что-то подобное уже происходило раньше. Я уже думал над оригинальным способом измерения гравитации в гиперпространстве. Пока рассказывать не буду. Надо побольше изучить теорию гиперпространства и написать моделирующую программу для проверки идеи. Очень рада, что ты начал над этим думать. А я вот хочу попросить Шимона предоставить мне запись эксперимента Надхара с участием синего эденита. Мне нужно вычленить оттуда ключевую фразу. Как думаешь, даст? Нам-то точно даст. Он нас своими считает. Я вот думаю, как бы у лингвиста выпросить книгу памяти вычислителя с языком Хара. Шимон мог бы, используя эти данные, запросто слепить обучающий сон и записать язык через дрёмер нам на корочку. Это нам очень понадобится, так как произносить ключевую фразу надо будет абсолютно точно, со всеми интонациями. Иначе не сработает. Ты совершенно прав. А как его зовут, этого лингвиста? Если я не ошибаюсь, Арье Бен Боаз. Пожалуй, лучше действовать через Шимона. Он его координатор, и вряд ли Арье ему откажет. Но сам-то Шимон учил язык вручную, но он же учил в процессе познания, так что у него другого выхода не было. И еще я придумал, как войти в Хейментос в присутствии обычного Ментоса. Здорово! И как же? Когда я присутствовал на эксперименте, я заметил, что замедление скорости обмена между мозгом Хара и Хейментосом наступило лишь тогда, когда мощность вагонного экрана достигла 150% нормальной. И это значит, что при 100% мощности Ментос уже будет подавлен, а Хейментос – нет. Таким образом, если мы будем под экранами с нормальной мощностью на расстоянии, скажем, 10 километров, то установить телепатическую связь между собой мы сможем только через Хейментос. Дани, ты умница! Это потрясающая идея, мы сможем все проверить, ура! Занятие Дина начала с перечня тех вопросов, что будут вынесены на экзамен. Затем остановилась на практических навыках, которые нужно будет продемонстрировать космонавту при получении допуска к полету. Оказалось, что помимо умения быстро надевать изолирующий костюм, занимать место в спасательной капсуле и покидать ней корабль, космонавту требовалось сдать экзамен на владение навыками, выводы на мощность энергетических синхротронов и пилотирование линтера в ручном режиме. «Но, госпожа Дина, возможно ли это?» – удивился Шимон. «Ведь пилоты проходят гораздо более серьезную подготовку, чем наш двухнедельный курс начинающего космонавта». «Все верно, господин Шимон. Однако пилота готовят для управления кораблем в самых разных, зачастую экстремальных ситуациях. От вас же требуется минимальный навык пилотирования, то есть на самых спокойных режимах вам нужно будет подойти к планете и посадить линтер на ее поверхность. Вы будете это делать только в том случае, если вы остались единственным непострадавшим членом экспедиции. Что же должно произойти, чтобы все пилоты энергетики оказались не в состоянии вести корабль? Например, если враг применил закись азота и доставил ее на борт с помощью темпоральной пушки. Предположим, только вы успели надеть изолирующий костюм. Вот тогда сажать корабль придется вам самому. Да, наверное, вы правы. Вероятность этого совсем не равна нулю, особенно если учесть последние данные Пахары. А что за данные? Они когда-то были космической цивилизацией. Почитайте мой отчет в закрытой сети военного отдела. Очень интересно. Обязательно почитаю. Но мы уже давно ввели это требование в программу подготовки. Просто на всякий случай. Мало ли что может произойти. На самом деле ничего сверхсложного в пилотировании линтера нет. Все направления и движения задаются одним штурвалом. Не буду углубляться в подробности, вы сами все попробуете и почувствуете на практическом занятии. Потом Дина подробно рассказала о нормах параметров полета, о том, какими они должны быть и в каких пределах могут изменяться те из них, которые зависят от режима полета. Остановилась подробно на правилах пользования вакуумным унитазом и умывальником. Затем перешла к описанию плана Линтера и рассказала о том, где какие помещения и службы расположены. Теперь о планах на завтра. Собираемся здесь же в 11 часов. Потом вас поведут на восьмой склад, где Шошана опробует подобранные для вас костюмы Саламандра для выхода на поверхность. Там же вы получите электромагнитные нагрузочные костюмы для повседневного использования в невесомости. А потом на 10-м складе вы примерите изолирующие костюмы для космоса. После того, как вы научитесь их надевать в отведенное нормами время, эти костюмы будут размещены в ваших каютах на линтере. Запомните, ваш линтер имеет номер 223. Наше занятие окончено. Желаю вам приятно провести вечер и хорошо отдохнуть. Прошли полторы недели теоретических занятий, практики по применению костюмов и медицинских обследований. Всем удалось сдать экзамены с первой попытки. Медики дали положительное заключение о завершении процесса слияния иммунной системы с популяцией нанопроцитов. Симбиоз киберклеток и организмов людей был полностью налажен. И теперь за здоровье новоиспеченных космонавтов можно было не опасаться. Начались занятия на тренажере-симуляторе по управлению линтером. Их проводил капитан линтера номер 223 Дидан Бен Шимон. Скажите, господа и дамы, кто-нибудь из вас когда-нибудь управлял спортивным планером? Нет, никто, ответил за всех Наах. Но я управлял линтером, правда, давно, когда сам учился тому, чему предстоит научить моих подопечных в этом полете. Может быть, вы тогда сразу сдадите экзамен минимум по пилотированию? Нет, нет, что вы. Я обязательно пройду весь курс, ведь летал я очень давно. Ну, тогда приступим. Я не случайно спросила о воздушном планере, потому что и там есть основной штурвал, но отклик машины на движение штурвала линтера будет совсем иным. И если вы будете по привычке пытаться управлять линтером как планером, то в результате вы будете кувыркаться, пока автоматика не остановит вращение. А сделает она это не сразу, потому что тупым алгоритмам не позволено грубо влезать в такое тонкое человеческое дело, как пилотирование. Начнем, пожалуй, с вас, госпожа Эстер.